Dialogue 2. Диалог номер два. Marketing department, good morning. Отдел маркетинга, доброе утро. Good morning, I'd like to talk to Miss Petrova. Доброе утро, я хотел бы поговорить с госпожой Петровой. You have the wrong number, I'll connect you with the office you're interested in. Вы ошиблись номером. Соединяю с офисом, который вас интересует. Thank you. Спасибо.